Глава 8, в которой герой кое-что доводит до ума. Вами выполнено задание «Крепи оборону пограничья». Награды за выполнение задания. 4000 опыта, 1500 золотых. Традицией моего рода всегда было то, что макмагнусы всегда платили по своим долгам, медленно произнес король. «Не обижайся, брат мой, я не хочу тебя обидеть, но вот плата за твою работу и за твою кролина тоже». Лосарнах снял перстень сначала с одного пальца, потом с другого и протянул их нам. Надо полагать, это и были драгоценности из сокровищницы клана, обозначенные в наградах. Я не в обиде, Кроп быстренько прибрала один из них, я взял оставшийся. «Так что с топором-то делать?» «С топором?» Лосарнах смотрел на черное оружие так, как женщина лет 30 смотрит на кусок торта, перед этим дав себе зарок не есть сладкого, пока не влезет в контрольные джинсы. «С топором?» «Да, надо его отнести в подвал замка. Вам предложено принять задание «Схоронить на века». Данное задание – является 7-м в цепочке квестов «Сим топором я буду править». Условие. Отнести топор Дулаха в подземелье замка Лосарнаха Макмагнуса и передать его там тем, кто будет отныне его стражей. Награды. 3000 опыта, 1000 золотых. Предмет экипировки, рандомно. Получение следующего квеста в цепочке. Судя по награде, ничего особенного здесь не предвиделось. И очень хорошо, поскольку у меня есть большое желание сегодня с этим квестом закончить. Хотя, кто эти те? «Подвал не самое надежное место для хранения этой хреновины», – усомнилась Кролина. «Нет, амбарный замок и пьяненький сторож – это здорово, но...» «Там будет стража для этого оружия», – заверил ее король. «И такая стража, что никто не сможет ее пройти». «Это прекрасно», – одобрил его слова я. «За этой штукой не только мы охотились. Макпраты тоже хотели ее заполучить». «Именно поэтому я и хочу, чтобы ее берегли хранители рода Макмагнусов». Король понизил голос и огляделся по сторонам. «Что-то мне подсказывает, что эти хранители не из мира живых», – понимающе подмигнула ему Кро. «Боги, боги мои, куда ни плюнь в последнее время, все в неживых попадаешь. Если год так начинается, то чем же он закончится? Моей скоропостижной гибелью? Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Слово материально, мысль тоже. Услышит еще кто-нибудь сверху, и все, карачун мне». «Когда мой пращур, славный Трой Макмагнус, надумал возвести здесь этот замок», — король обвел рукой двор, — «то он призвал к себе на помощь не только каменщиков и каменотесов. Он призвал еще одного сильного колдуна из западных земель для начертания защитных знаков на стенах и всего такого. Помимо этого, колдун провел один очень древний и запрещенный в ряде королевств обряд. Это был обряд призыва хранителей рода. Для этого Трой в ночь на рождение новой луны выкопал на фамильном кладбище останки 3 отважных мужей из рода Макмагнус». «Все-все», – замахал руками, – «дальше даже не рассказывай, и так все понятно». «А я бы послушала, мне такие байки нравятся», – возмутилась Кро. «Атмосферные вещи, чистый фан». «Чистый что?» – не понял король. «Фольклор», – пояснил я ему. «Сказки, предания, тосты». «Какие тосты?» – удивился Лосарнах. «Нет у нас никаких тостов. Нет, может быть, где-то высоко в горах?» «Подытожим. Я понял, что надо это дело закруглять. В подвалах замка есть 3 сильно немолодых и, возможно, дружелюбно настроенных к нам духа, которые могут принять на ответственное хранение этот топорик и беречь его до конца времен. Наше дело – сходить к ним и сдать его, Все верно?» «В принципе, да», – кивнул король. «Правда, насчет дружелюбия я ничего не говорил. У них, похоже, и при жизни был преотвратный характер, а с веками он становился все хуже и хуже. Мой дед как-то раз наведался к ним, так вернулся пьяный в хлам, злой как собака, а борода у него после этого мало того, что посидела, но еще и уменьшилась вдвое. Собственно, он-то нижний ярус подвалов и отгородил от остальной части железной двери, чтобы никто туда не лазил и оттуда к нам не просочился. Железо, оно призраков держит надежно». Теперь мне стало казаться, что награда за задание не слишком соразмерна труду, который я на него положу. Знаю я местную нежить, те еще с занозой в пятках. А эти ведь еще и клаустрофобию могли заработать, столько лет в заперти просидев. Вот ключ от дверей. Покопавшись в карманах, Лассернах протянул нам потемневший от времени бронзовый ключ. А вот клановый знак рода Макмагнус. Без него они вам не поверят. Король снял с шеи золотой амулет, который я заметил еще при знакомстве в вольных ротах. «Ты его береги, брат, и верни мне обязательно», – попросил он меня. «Эта вещь переходит в нашем роду от отца к сыну. Реликвия». «Не боись», – пообещал я, – «верну». «Сейчас пойдем», – бодро спросила Кру, вся искрящаяся от предвкушения новых приключений. «Вот какой ты аккумулятор!» – попенял я ей. «У тебя в попе веселье играет, а я, дяденька, уже не молодой, у меня силы уже не те. Все эти холмы, нежить...» «Не прибедняйся!» – Кро убрала топор в сумку. «Не так уж ты там и переламывался. Нет, улетел, это неприятно, ну и не смертельно. В каком-то смысле, тем более ты был отомщен». «О, спасибо, что напомнила!» Я щелкнул пальцами и спросил у короля. «Нам дорогу в это славное место ты покажешь или кто другой?» «Могу и я», – Лассернах почесал затылок. «Но, если честно, я подвалы замка не люблю. В детстве я там заблудился как-то, и потом еще был случай, когда мы с друзьями наспор бочку вина из Мейконга выдули. Отец тогда про это пронюхал». И король, видимо, инстинктивно потер свой зад. «Надо думать, сильно покойный Макмагнус осерчал от души!» «Разделяю подобные чувства, Ваше Величество», – влезла в разговор Кролина. «Но нам там бродить тоже не слишком хочется. Может, есть кто-то, кто нас проводит прямиком к этой железной двери?» «Само собой», – король повертел головой и заорал. «Майла! Сюда иди! Майла!» Очень сильно немолодой горец, который беззаботно курил трубку, сидя около сарая, встрепенулся, уставился на короля и ткнул себя пальцем в грудь. «Ты! Кто же еще?» – надсаживая глотку, подтвердил Лассернах. «Иди сюда!» Горец наперил на себя шляпу, выбил трубку о камушек рядом и степенно направился к нам. «Он служил еще моему отцу», – сообщил нам король, когда степенный старец наконец до нас добрел. «Это Майло, он все тут знает». «Ась!» Вышеназванный товарищ приложил ладонь к уху. «Я говорю!» Лицо короля покраснело от натуги. Он орал Майло прямо в ухо. «Что ты все знаешь тут?» Его ладони описывали круги, показывая монументальность знаний этого почтенного старца. «Да, девки у нас красивые!» подтвердил Майло. «Очень! Твоя-то, та, что ты с собой припер, она таша, а вот наши, ого-го!» «Их надо отвезти в подземелье», – перешел к делу король, показывая на нас рукой. «К запертой части!» «Ненастье?» Майло уставился на небо. «Какой же тут ненастье? Зима! То снег идет, то солнышко светит!» «Кро, может, сами поищем?» Я с недоверием смотрел на беззубо улыбающегося нам Майла. «Сдается мне, что это выйдет быстрее, чем с этим старым с этим ветераном». «Рано, рано!» – подтвердил Майло. «Я всегда встаю рано!» Мы с Кро переглянулись, и я спросил у короля. «Где хоть в них вход, в эти подземелья?» Так вон под лестницей. Лосарнах закрыл рот Майла, который что-то порывался нам сообщить, и ткнул пальцем в сторону главной лестницы. Прямо под ней, в воротах двустворчатых. «Удачи вам, ребята! А то, может, я еще кого поищу вам в проводники?» «Иногда мне кажется, что разработчики над нами издеваются», – бурчала Кро, шагая за мной. «А может, просто шутят?» – предположил я. «Вот такой незатейливый юмор, вот такой Майло. Им кажется, что и нам будет смешно. В конце концов, мы же могли сейчас еще покрутить нашего королька и вытрясти из него провожатого. Тем более, что он сам это предлагал». «Королька!» – хихикнула Кро. «Не скажу, чтобы ты был прямо вот сильно верно подданным». «Я со скептицизмом отношусь к идее монархии вообще», – объяснил ей я. «Хотя она гораздо дешевле демократического государства вроде нашего. С этим не поспоришь». «Это почему?» – удивилась девушка. «Едоков при монархии меньше. Царский двор, он компактнее парламента», – пояснил ей я, останавливаясь у почтового ящика. «И состав его постоянный. Я бы сказал, оседлый. А эти паразиты в Думе каждые 4 года меняются. Причем уже насосавшиеся халявы товарищи ее покидают, а вместо них приходят оголодавшие. Циркуляция, однако. Погоди-ка, мне пару писем надо отправить». «Я не люблю дразнить собак. Это дело неблагодарное и небезопасное. Но в данном случае это следовало сделать. Да и не дразнение это, а скорее некий импульс для дальнейшего развития событий. Поглядим, что мне ответят». «Добрый день, Мюрат. Увы и ах, частенько бывает так, что у игроков пересекаются зоны интересов, и только слепая судьба решает, кому улыбнется удача. В этот раз повезло мне, так бывает. Но не печалься, раньше или позже и на твоей улице перевернется грузовик с карамельками. Отдельное спасибо за то, что сдержал свое слово и вернул мне руны, которые некогда позаимствовал у меня. Пусть это и не именно те руны, но все равно приятно. С радостью вернул бы тебе остальные вещи, но доступа к ним по ряду причин у меня не было, и ты в этом сам виноват. Нечего было мечом махать. С прошедшими тебя праздниками. Постскриптум. Жаль, жаль, что ты сделал такой выбор. Мы ведь были почти друзьями». «Да, Кро». Отправив письмо, я просмотрел поступившую на мой адрес почту и повернулся к девушке. «Как ты говоришь, звали того малого, с которым трень-брень хороводец?» «Вроде Тём», неуверенно пожала плечами она. «Но у меня нет уверенности в том, что он и на самом деле существует. С ней останется и с воображаемым существом дружить. Или с косточкой от персика. Она мне как-то рассказала о том, что в 12 лет 3 месяца болела какой-то экзотической хворью и была изолирована от общества. Так она, знаешь, с кем дружбу свела?» «С тараканом», предположил я. «Да кабы, он хоть живой!» Кро фыркнула. «Со скрепочкой из Ворда. Как мне было сказано, она прикольная и с глазками». «Да, в принципе, верю». «Ой, вот у кого-то горе в семье. Принес же Айс такое в кулечке. Но тут все нормально. Этот крендель существует на самом деле». «И?» – не поняла Кро. «Он что-то от тебя хочет? Мутная тема». «Не бери в голову», – отмахнулся я. «Нормально все». Штука в том, что этот Тём ответил и высказал полную готовность встретиться со мной там и тогда, когда мне это будет удобно. Похвальное упорство. Главное, чтобы потом кто-то из нас двоих не пожалел об этой встрече. «Мое почтение, Тём. Рад, что вы по-прежнему полны стремления пообщаться со мной и приветствую это. Буду ждать вас завтра, часов в 6 пополудни в Духане Кривого Ибрагима, что в городе Селгари. Посидим, покушаем, может, даже и споем. Это же Восток, а мы с вами не враги, наверное». Постскриптум. Обычно я занимаю стол на 2-м этаже, там уютнее. Раньше мне было с ним встречаться не резон. На сегодня у меня другие планы, а завтра утром я уж точно не смогу. Завтра утром у меня работа. Кстати, надо еще узнать у моих работодателей, что они думают по этому поводу. Я удаленно работать не хочу, и в четырех стенах мне сидеть надоело. Я тут скоро свихнусь. Ладно, это все и еще кое-что я выясню после того, как из игры выйду. А стало быть, только после того, как закончу топорный квест. В смысле, квест с топором. О, каламбур и неплохой, 5 копеек. Ворота в подземелье замка были открыты. Обе створки. Тут в пограничье вообще в большинстве мест коммунизм. Народ не слишком-то запирается. Но некоторая логика в этом есть. Свои воровать не будут, а чужие дверь так и так вынесут. Плечом ли, топором. Меня всегда забавляло то, что независимо от размера надземного строения, подземелье под ним будь здоров какое, сообщила мне Кро, заглядывая за дверь. И еще в них всегда все видно. Нет в этом здорового реализма. Или факелы понатыкают вечно горящие, или слизь по стенам какая будет. Не всегда. Не согласился с ней я, вспомнив некоторые свои похождения. Пошли помаленьку, чего ждать? Но, надо признать, определенный резон в ее словах был. И помещение под замком было немаленькое, и факелы тут тоже наличествовали. Они горели неугасимым огнем, нарушая все возможные нормы противопожарной безопасности. Воздух подземелья был неожиданно сухой и теплый, без примесей гнили или тления, которые обычны для подобных помещений. «Пошли по правой стороне», – сразу сказала Кро. «Раньше или позже придем куда надо». «Резонно», – признал я, и мы двинулись вдоль каких-то стеллажей с коробками, огромных размеров бочек, надо думать, с элем или вином, титанических размеров окороков, висящих на толстых веревках. «И чего народ осады опасался?» Кро качнул один окорок, владельцем которого при жизни, наверное, был мамонт. «С таким количеством припасов тут можно год жить». «Да ну ее, эту осаду!» Я трижды сплюнул. «Не хватало еще». «А я бы вписалась», — не согласилась со мной Кро. «Не поверишь, ни разу в ней не была. Штурмовать штурмовала, а вот обороняться не довелось». «Как ребенок, честное слово!» «Слушай, я тут тебе одну вещь сказать хотела», — немного заискивающе произнесла Кро. «Только ты сразу не ори, хорошо?» «Ну?» – насупился я. Такое начало фразы мне не слишком понравилось. Эти четверо, они честно расплатились. Кро решила начать издалека. «И на тебя они полный комплект снаряжения заслали. Ну вот какая штука!» «Какая?» Совсем уже помрачнел я. «Она на 80-й уровень», – вздохнула девушка. «Нет у них меньшего. Они и этот-то еле нашли. Зато вещь козырная, я уже заценила». «Тьфу ты! Пусть это будет самая большая проблема в моей жизни». «Плохо», – тем не менее попенял ей я. «Ладно, 80-й так 80-й, что уж теперь?» «Надо будет его при оказии у нее забрать. Это дело такое. Подальше положишь, поближе возьмешь». Мы шли и шли, держась правой стены и время от времени натыкаясь на разные забавные вещи, которые нас забавляли или даже удивляли. Например, чучело огромного медведя с еле различимой намалеванной на ней цифрой 100 или на немаленьких размеров ложку, которой почему-то была приделана пружина. Мало того, именно на ней ложка и свисала с потолка. «Сюрреализм!» – прониклась Кро, толкая ложку пальчиком. «Это сколько ж надо было выпить?» «Может, квест-стартер?» – предположил я. «Может, это не просто ложка, а какая-нибудь... ну, я не знаю... мега-ложка?» «Бред!» И Каролина двинулась дальше. Назир, как видно, тоже ничего подобного никогда не видел. Он как-то криво усмехнулся, тоже качнул странное устройство, покачал головой и поспешил за нами. Попадались нам и двери, но они все были не те. Одна из них, окованная сталью, была открыта и вела куда-то вниз, другая закрыта, но тоже явно была не тем, что мы искали, Она была деревянная. И ключ к ней не подошел. Я попробовал на всякий случай ее открыть. «Надо будет потом здесь отдельно пошариться», — заметила Кро, побарабанив пальчиками по темному от времени дереву. «Чую, много тут всякого интересного есть». Она выдала было напоследок заковыристую дробь и даже отпрыгнула в сторону, когда с той стороны двери кто-то повторил ее в точности так же. «Это кто?» Я чуть ли не впервые увидел, как кролина испугалась. «А? А я откуда знаю?» Мне страшно не было, но неприятная дрожь по спине пробежала. С той стороны кто-то еще пару раз тихонько стукнул по двери и затих. Тихонько прошуршали сабли, которые извлек из ножен максимально сконцентрировавшийся ассасин. Он явно насторожился. «Вроде все», – тихонько сказала Кро. «Пошли отсюда, а?» Как раз в этот момент дверь сотряс мощный удар. Тому, кто был с той стороны, попусту барабанить надоело. Судя по всему, ему захотелось более тесного общения и, возможно, перекуса. «Пошли, пошли, пошли!» Кролина явно не была намерена ждать, что окажется крепче. Дверь или тот, кто был с той стороны. «Ну его нафиг, у нас дело есть!» И она припустила по коридору, сообщив напоследок тому, кто пытался выбраться наружу. «Ну подожди, неведома зверушка, я к тебе еще вернусь!» «И ведь вернется, я ее знаю!» Дверь, которая нам была нужна, нашлась минут через пять, когда я уже начал жалеть, что не прихватил с собой хотя бы глухого Майла. Лучше такой проводник, чем никакого. «Она!» – уверенно сказала Кро, хотела было постучать пальчиком по тускло-блестящему металлу, но передумала. «Она!» – согласился с ней я, обозревая массивную кирпичную арку над дверью. «На совесть сделано, сразу видно». «Ни туда, ни оттуда!» Кро присела на корточки. «Вот и замочная скважина. Давай, открывай!» Я почесал затылок. «Слушай, а не переоцениваем мы себя?» Поделился я с девушкой своими опасениями, которые меня одолевали с момента спуска в подземелье. «Может, надо было с собой народу побольше прихватить? Ну, не из клановых, конечно, но есть же бухгалтера Юра, рыцари». «Нас трое». Неожиданно сказал Назир. «Мы справимся. Там же не живые. Если их можно одолеть, мы их одолеем. А если нет, то неважно, сколько нас будет». Не слишком внятно сказано, но смысл верный. Кролина подмигнула снова замолчавшему ассасину. «Не знаю, не знаю». Я всунул ключ в замок. «Ладно, зала. В самом пиковом случае нас там положат. Что не слишком-то и критично. Вещи наши отсюда никуда не денутся. Вернемся с народом и заберем их. И все тут по кирпичику разберем». «А?» Кро глазами показала на Назира. «Да и ладно. Если честно, ассасин был хоть и полезен в определенном смысле, но порядком мне поднадоел тем, что все время мотался за моей спиной. До чего ведь дошло? Если мне надо было куда-то смотаться одному, то приходилось чуть ли не прятаться от него. Это ненормально». Ключ трижды провернулся в скважине, замок щелкнул, и я толкнул дверь от себя. «Лестница!» Сразу сунула нос внутрь Кролина. «Вниз ведет». «А ты хотела, чтобы она наверх вела?» — съязвил я. «Понятное дело, что вниз. Погоди, дай я дверь прикрою от греха». Надо заметить, лестница оказалась длинной и крутой. В одном месте я чуть не навернулся. «Интересно, а что будет, когда она кончится?» Кро вгляделась в темноту пролета. «Как думаешь?» «Кукольный театр, деревянный парнишка, свихнувшийся на поисках клада, и экс-шарманщик, который варит баранью похлебку». Иногда Кролина задает вопросы, совершенно не имеющие не то что логического, а даже просто хоть какого-то практического смысла. «Призраки там будут, в каком-то антураже, и нам с ними придется как-то договариваться о сотрудничестве». «Я про антураж и говорю», — возмутилась Кролина. Он тут не повторяется. Собственно, это мне и нравится в игре». Надо отметить, частично Кро оказалась права. Частично это потому, что антураж оказался совсем уж нестандартным. Но не скажу, что мне это понравилось. Первонаперво, как лестница кончилась, мы услышали громкую ругань. За поворотом бронились отменно сквернословия два старика, судя по голосам. Один обвинял другого в том, что тот жульничал, тот умело отбрехивался. «Ты кидаешь с подвывертом!» – доносилось до нас. «Я тебе сейчас нос откушу!» «Попробуй!» «А вот и попробую!» Что-то грохнуло, зазвенело и затрещало. «Это точно призраки?» – засомневалась Кролина. «Я как-то раз на Гоголевском бульваре видела, как дедушки-шахматисты спорили. Очень похоже было на вот это». Я ничего ей не ответил, поскольку уже давно пришел к простому выводу. Здесь может быть все. Вообще все. Ну, кроме, пожалуй, только ядерного оружия. Хотя... Великий дракон был, скорее всего, его местным аналогом. Да и вообще, я особо и не сомневался уже в том, кем вся эта круговерть придумана и почему она такая, какая есть. И если я все-таки прав, то это будет забавно. Кто-то это мог счесть страшненьким, кто-то невозможным, особо мнительные и эмоциональные люди могли, путаясь в ногах, побежать в храм Божий свечки ставить. А как по мне, пустое все это, если уж я ввязался в эту свистопляску, буду крутиться в ней, выбора уже нет. Понять бы только до конца, зачем это все нужно и каково мое место в этой пищевой цепочке. Впрочем, это все лирика. Надо глянуть, кто это там за поворотом, сопя и матерясь, дерется. На полу валялись, тузя друг друга, в прозрачно-синие бока два призрачных бородатых старика. Третий сидел за столом и, ухмыляясь, смотрел на них. Дело происходило в небольшой каморке, в которой, кроме стола, трех стульев и большого деревянного сундука, больше ничего и не было. «Не жуль!» пыхтел тот из старцев, который был сверху. «Не жуль, старый ты хрыч!» «Сам жухало!» — отозвался его противник и на редкость метко плюнул ему в глаз. «Вот!» «Это точно прославленные воины Макмагнусов!» Кролина присвистнула. «Не слишком похоже!» «А?» Все трое стариков произнесли это в унисон и уставились на нас, причем даже тот, которым протирали пол. «Здрасте!» Помахал я им рукой. «Не помешали?» «О как!» Тот, что временно побеждал в драке, вытер глаз, отчего тот засиял сильнее. «Гости сверху! Неожиданно! Вставай, Трум! Считай, что в ничью закончили. У нас появилось дело поважнее!» «Потом подеремся!» Согласился его противник и как-то туманно плавно перетек из состояния лежа в состояние стоя. Все три старца уставились на нас, причем смотрелось это привычно жутковато. Их глаза, синие, без зрачков, буровили нас. Костистые маски сдвигались, судя по всему, обозначая улыбку. Бороды топорщились, драные саваны не скрывали кости, находящиеся под ними. «Мельчает народ!» – наконец сказал один. «Дохловаты!» – согласился второй. «Лангет!» – подытожил третий, тот, что не дрался. «Или антрикот!» «Эй-эй!» – возмутился я. «Какой лангет? Тоже мне, шеф-повара! Мы по делу к вам!» И я показал нехорошо щерящимся старикам амулет Лосарнаха. «Так ты, Макмагнус!» – сплеснул руками один. «Так это совсем другое дело!» «Родич!» – вытер глазницу рукавом другой. «Вот счастье-то!» «Давай обнимемся!» – подытожил третий. Вот это все мне уже совсем не понравилось. Тон у них был больно глумливый и слишком уж радушный. «Уважаемые!» – сделал я шаг вперед. «Я так понимаю, что не сильно вы рады нас видеть, но мы тут, и мы пришли по делу». «Ну как же не рады!» – ощерился тот старик, что не дрался. «Ох, как рады, родственничек! Ох, как рады! Мы этого давно ждали. И теперь встретим вас, как полагается, со всем нашим удовольствием», — подтвердил его сосед. «Как ты там говорил, Слак? Антрикот?» «Какие родственнички?» Каролина повертела пальцем у виска. «Вы на нас посмотрите. Если он...» Она показала пальцем на меня. «Еще как-то сойдет за Гельта, то со мной такой номер не пройдет. А уж про этого я и не говорю. Он вообще с востока». Назир, который уже давно стоял с саблями в руках, обозначил улыбку, отчего его глаза стали еще уже. «Да...» Старики переглянулись. «И то правда. Не сильно вы на Гельтов похожи». «Вот-вот», — продолжила Кро, — «я понимаю. Есть вам за что зло на родню таить. Насвинячили они вам. Но это когда было-то?» «Те, кто вас тут закрыл, давно умерли», — поддержал ее я. «Причем некоторые вообще не своей смертью». «Род прервался?» — уточнил один из стариков. «Ты не Макмагнус, мы это сразу почуяли. А вот амулет наш. Я его помню». «Почему прервался?» Я усмехнулся. «Последний из рода жив. Правда, он на некоторое время покидал пограничье, но сейчас вернул себе этот замок, вернул земли и титул». «А чего сам не пришел?» Возмутился все тот же старик. «Непочтительно это по отношению к нам». «Опасается», засмеялся я. «Он еще помнит, как к вам сходил его дед». «А-а-а!» Старики приглянулись. «Это которому мы бороду проредили? Весело было!» «Так что род жив», — подытожил я. «Пока». «Сынок!» — деды закхекали. «Мы намеков не любим. Мы от них раздражаемся. Не надо всего этого «пока» и так далее. Ты прямо говори, что к чему. Поверь, от этого зависит все. И то, что тебе нужно от нас, и то, выйдете ли вы отсюда живыми вообще?» «Как скажете», — согласился я. «Мне так даже проще. Кро, покажи дедушкам предмет разговора. Вон, на стол положи его». Кро подошла к столу, сдвинула с центра кожаный стаканчик игральной кости, из-за которых, видимо, и вышла свара между дедами, и грохнула на него топор, который казался здесь просто сгустком тьмы. «Тьфу ты, пакость какая!» — сплюнул тот старик, которого называли Слак. «На кой ты сюда это приперла, девка?» «Вот оно чего!» — Трум глянул на нас. «Никак снова карусель завертелась, коли эта дрянь на белый свет снова вылезла». «Завертелась, отцы!» — подтвердил я. «Война наверху». «Война!» Безымянный для нас до сих пор старик захохотал. «Да у нас в пограничье всегда кто-то кого-то убивает!» «Да нет, настоящая война», — пояснил я. «Не междоусобица, а такая, в которой либо мы, либо нас. В смысле вас, ваш род. Без вариантов». «Ты сам чьих будешь?» Слак подошел ко мне и уставился мне в глаза. «Каких кровей?» «Линцлохин я». Не стал отводить их я, хотя в голубое мертвое марево смотреть было неприятно. «Это те, которые рыбоеды из Иренбурга?» — уточнил он, дождался моего кивка и повернулся к своим друзьям. «Так себе клан, но не совсем пропащий». «Это все равно неуважительно». Безымянный стрик задрал бороденку вверх. «Наследник мог бы сам прийти, попросить о помощи и не присылать своего человека». «Мог, не мог». Слак провел рукой над топором Дулаха, на его черной поверхности появились синие отблески. «Это не главное. Зря вы нам принесли это оружие, зря». Вот теперь мне стало неуютно. «Больше некуда», — по возможности твердо ответил ему я. «Вы хранители рода Макмагнусов, последний оплот. Ни на кого нам больше положиться». Мне было уже предельно ясно, что это задание не на того, кто кого перехитрит, а на то, кто кого переубедит. «Как и всегда». Слак сел на стул. «Сначала нас сделали хранителями, не сильно интересуясь нашим мнением. Потом вообще закрыли в этом закутке. А теперь...» «А теперь к вам пришел я и прошу вас помочь», – перебил я его. «И я готов принять любое ваше решение. Скажите мне, забирай эту дрянь и уходи. Скажите так, и я уйду. И дверь даже закрывать не стану. Мой король?» «Король?» Старики переглянулись. «Кто король?» «Лосарнах, ваш потомок», – пояснила Кролина. «Война отойдет за корону. Ваш род – первый претендент на нее». «В пограничье нет королей», – осклабился безымянный старик. «Не было», – возразил ему я, – «но будут. И если вы нам поможете, то скоро она будет под рукой Лосарнаха первого, урожденного Макмагнуса». «А если нет?» Слаг зябко потер руки, глядя на топор. «Как его будут звать, не знаю», — честно ответил я. «Но он будет из рода Макпратов». «Макпраты!» — брезгливо сморщился Трум. «Они же овец, это самое!» «И у баб их ноги волосатые, прямо как у троллей!» Поддержал его безымянный до сих пор дед. «Я помню!» «Цыц!» Стукнул ладонью по столешнице Слаг. «Значит так. Как тебя зовут, парень?» По всему выходило, что не стоило ему называть свое имя. Я отлично помнил советы барона. Но это был не тот случай. Да и потом. Они на этом свете, а не на том. «Хейген», — без запинки ответил я. «Хейген Линслохен». «Так вот, Хейген», — Слаг встал. «Мы берем на сохранение эту вещь, но перед тем, как вы положите ее туда, куда я вам укажу, вы должны кое-что узнать. Это очень важно». «Я слушаю», – с достоинством произнес я. Не знаю, что он скажет, но главное, похоже, сделано. Впрочем, как бы сейчас нас еще куда-то не послали за какой-нибудь надобностью, такое запросто может быть. Некоторые задания и вправду как цепочки, цепляются как колечки одно за другое, конца края им нет. «Этот топор будет храниться здесь, в нашем подземелье», – веско и медленно произнес Слаг. «И никто отныне не сможет его отсюда унести. Никто, кроме человека нашей крови, человека из рода Макмагнусов. Более того, любой, пришедший сюда и не являющийся Макмагнусом по крови, не выйдет отсюда, кем бы он ни был, с чем бы он сюда ни пришел. Черный топор Дулаха не покинет этих стен, но...» Слаг поднял указательный палец вверх, и я понял, что без геморроя не обойдется. «Это слово и дело будут иметь силу только до того времени, пока этот замок принадлежит нашему роду и пока над ним развивается знамя нашего рода. Если замок падет, если наши потомки его покинут, если род прервется, мы не сможем хранить эту вещь. Мы мертвы, но мертвы не до конца, и когда крепость падет, то нас можно будет изгнать из этого мира. Скажи нашему потомку, пока он не сдастся там наверху, до тех пор мы будем твердо стоять тут внизу. Ты понял меня, Линслохен?» «Предельно», — ответил ему я. «Это все?» «Надеюсь, этим хрычам не понадобится что-то вроде закладной жертвы, но если дело дойдет до этого, отдам им Назира, его не жалко». «Все!» Как-то очень просто сказал Слаг. «Вон сундук, кладите эту дрянь туда». «А он открыт?» Уточнил я. «На кой тут замок?» Безымянный старик засмеялся. «Здесь кроме нас нет никого». «А теперь, коли кто и придет, так уже отсюда не выйдет», — поддержал его Трум. «Энтрикот!» Слаг оскалился. «Или Лангет». «Кро, топор бери». Я подошел к сундуку и с трудом открыл его тяжелую крышку. «Сюда его клади». А сундук был забавный. Блестело там золото и огоньки драгоценных камней. Меч какой-то лежал, судя по рукояти, непростой. но трогать это было нельзя. А жаль. Бумс! По-детски улыбнулась Кро, и топор, звякнув о золото, упал в сундук. Вами выполнено задание «Схоронить на века». Награды за выполнение задания. 3000 опыта. 1000 золотых. «Избавились наконец-то!» – не удержался я. «Вам предложено принять задание «Легенда под замком». Данное задание является 8-м и последним в цепочке квестов «Сим топором я буду править». Условие. Рассказать Лосарнаху Макмагнусу о том, что сказали хранители рода, и о том, что топор Дулаха отныне под их защитой. Награды. 2000 опыта. 1000 золотых. Да, пакостная вещь, пакостная. Слак верно истолковал мою реакцию. А что ты хотел? Его такие времена породили, что хуже некуда. Какое время, такие вещи. Да, о вещах. Я так поглядел, вы вроде люди неплохие. Потомку моему служите, сюда не побоялись прийти. Не то, что потомок. Снова сварливо вклинился в разговор безымянный дед. «Да», — согласился Слак, — «так вот, из сундука возьмите себе по вещичке, на память о нас. Чего они тут зря лежат? А так вам послужат». А вот и предмет экипировки из награды. Почему бы и нет? И я запустил руку в сундук, следя за тем, чтобы не коснуться топора от греха. В результате я вытащил шлем. Везет мне на них. Кру достались сапоги. С ними в руках она смотрелась забавно. Рандом, что тут говорить. А теперь идите. Вот теперь я верю, что этот слаг был не просто воином. В нем было нечто величественное. Это было в постановке ног, в том, как он держал голову. Идите! «И не забудьте замкнуть за собой дверь на замок! Навсегда!» Вот это его пожелание я выполнил с большой радостью. И подземелье я не люблю, да и старички-то, по сути, страшненькие. Это нам повезло, обошлось. А если бы я где-то ошибся... Чую, добром бы это не кончилось. «Королю?» — уточнил Кро, копаясь в сумке. «А то к кому же?» – ответил ей я. «Пошли». «Да, вот еще». Каролина достала свиток портала. «Опять по стеночке, по стеночке. Хрен с ними, с 1500. И имей в виду, я никакого задания сейчас не получила. Финальное, только для тебя. Но я честно с тобой прошла этот путь, и ты также честно расскажешь мне, что получишь в награду за цепочку. Звучит по-хамски, но я девчонка прямая, ты это знаешь». «Прямая, прямая», – улыбнулся я. «Давай, юзай свиток». Насколько я помнил, ничего особенного за это дело там не давали. Пара предметов, что-то еще по мелочам. Король за это время переместился в зал приемов, где мы его и нашли. «Лосарнах», – от порога сообщил ему я, – «мы все выполнили, все, о чем ты нас просил». «Они согласились?» – подался вперед король. «Да», – ответил я веско, «но есть кое-что, что ты должен знать». И я передал ему слова хранителей максимально точно и четко. «Свой замок я второй раз не оставлю», – насупился король. «Мне бы еще первый раз искупить перед собой людьми». Вами выполнено задание «Легенда под замком». Награды за выполнение задания. 2000 опыта. 1000 золотых. Вами выполнена цепочка квестов «Сим топором я буду править». Награды. 8000 опыта. 7000 золотых. Титул «Вернувший легенду». Открытие деяния «Тайны пограничья». Пожизненное право главы клана Линдслокенов требовать любой помощи у клана Макмагнусов. Пожизненное право главы клана Линдслокенов на престол пограничья в том случае, если мужское колено рода Макмагнусов прервется. Примечание. Последнее право будет действительно только в том случае, И если игровой сценарий «Корона пограничья» завершится победой партии Макмагнусов. А предметы? Хотя, наверное, потом вручит. А забавные права я получил. По факту, при определенных обстоятельствах я теперь имею право на престол. Не приведи Господь. Вами получен уровень 75. Доступных для распределения баллов 5. Уровень долгожданный и нужный. Во-первых, теперь я могу начать пользоваться мечом Карамора, который мне подарил дедушка Хасан. Во-вторых, надо будет посетить мастера-наставника. У меня там уже пара умений набежала, а то и поболее. Как раз завтра буду в Селгаре, непременно к нему наведаюсь. Вами открыто деяние «Тайны пограничья». Для его получения вам необходимо узнать 5 тайн из прошлого пограничья, тех, о которых либо не говорят, либо говорят только шепотом, и только те, кто знает куда больше, чем кто-либо другой. Прогресс в выполнении задания. Вы узнали историю топора Дулаха, тайны и предания, связанные с ним. Осталось узнать еще 4 тайны. Награды. Титул «Докопавшийся до сути». Плюс 2 единицы к интеллекту. Подробные комментарии можно посмотреть в окне характеристик в разделе «Деяния». Так. Король слез с трона, стоящего на возвышении, и подошел к резному шкафу, стоящему в углу помещения. «Я не могу тебя оставить без награды, уж не обессудь». «Да ничего, не обижусь», – не стал скромничать я. «Награждай». Король протянул мне цепочку, на которой висел кулон в виде многолучевого солнца и боевой топор, лезвие которого было спрятано в искусно инкрустированный... Хрен знает, как это называется. Чехол, наверное. Это предметы из сокровищницы моего рода. Даже Коннор не посмел наложить на них свою лапу. Неожиданно торжественно сказал он. «Я хочу...» чтобы они отныне стали наследными сокровищами твоего рода. «Спасибо. Принял я у него вещь. Спасибо». «А зачем что-то говорить? И так все ясно. Цепочка кончилась, одной проблемой меньше». Кровся извертелась, дожидаясь, пока мы пообнимаемся с Лосарнахом, пока похлопаем друг друга по спине. «Ну, чего? Чего там?» Нетерпеливо тыкала она меня пальцем в живот, когда мы вышли в коридор. «Ну?» Вещи оказались так себе. Причем все. Шлем вообще оказался самый обычный, из тех, что вендоры продают. Кулон с цепочкой я отдал Кро. Он был универсальный, годился любому классу, но в основном поднимал ловкость и интеллект. А топор... Топор я решил оставить себе. Пользоваться я им не собирался, но как подарок или предмет обмена он вполне мог мне пригодиться. Топор Светлого озера. Этот топор некогда принадлежал одному из 5 братьев-героев, которые совершили массу подвигов и погибли, защищая от нашествия орков жителей маленькой деревеньки под названием Светлое озеро. Урон 899 – 1021 единиц, плюс 82 к силе, плюс 57 к выносливости, плюс 17% к возможности нанести противнику кровоточащую рану, плюс 15% к возможности получить от 100 до 300 единиц жизни при удачной ответной атаке, плюс 8% к шансу того, что противник пропустит удар. Минус 50% ко времени перезарядки умения перебить ноги, при условии наличия его у игрока. Ограничение к классовому использованию предмета. Только воины. Прочность 1000 из 1000. Минимальный уровень для использования 78. Ничего так топор. Прямо скажем, очень ничего, особенно на фоне остального. Сам не стану им махать, но... «Пусть будет». «Жиденько», – отметила Кро, вертя в руках цепочку. «Могли бы чего получше дать». «Что дали, то дали», – фаталистично заметил я. «Ладно, я офф. Ты помнишь, куда мы вечером идем?» «Ты про наших диверсантов?» – уточнила Кролина. «Помню. Давай тогда у входа в замок встретимся. 8 вечера». «Понял, принял». Я щелкнул ее по носу и вышел из игры. Вики в квартире не было. Зато была записка, уведомляющая меня о том, что она отправилась сгонять набранный у мамы вес в тренажерный зал. Ведь не лень ей. Но вообще, мама – это правильно. Надо своей позвонить. Совсем я про нее забыл. Как там мои старики на иностранных югах, подумал я, беря со стола телефон.